Подняв иглу дьявола, он хмыкнул и положил ее обратно на плечо. «Чертов профессор, как будто у меня и так мало головных болей!» Тихо ворча, Санни нес тяжелую иглу, направляясь к далеким казармам. Глава 991. Падение Фальконскотта. 9. Санни без проблем нашел носорога, поскольку тот был припаркован рядом с военными казармами. Протащить иглу испорченного дьявола через главный люк оказалось сложнее, чем он ожидал, поэтому в итоге ему пришлось забраться на крышу БТР и спустить иглу через верхний люк. В конце концов, он оказался внутри темного, безмолвного салона дремлющей машины. Было немного странно видеть носорога таким пустым, но не неприятно. Оказавшись в полном одиночестве, Санни почувствовал, что может расслабиться и снять маску уверенного в себе командира, которую в последние дни он был вынужден носить перед большинством людей. Ах, эта проклятая штука такая тяжелая. Он дотащил иглу до оружейной, бросил ее на пол и вернулся в комнату отдыха, чтобы быстро принять душ. Затем, чувствуя себя свежим и помолодевшим, хотя и немного сонным, он вызвал бесконечный источник, опустился на диван и закинул ноги на теневой стул, используя его в качестве подставки для ног. Санни сделал глоток прохладной воды, а затем осторожно распаковал сэндвич и откусил кусочек. Сэндвич и правда был сделан с любовью, он был действительно вкусным. Мысленно поблагодарив щедрого беженца, Санни спокойно наслаждался едой. Это была его последняя возможность отдохнуть сегодня, поэтому он старался жевать как можно медленнее. Однако очень скоро сэндвич закончился, и пора было приниматься за работу. Санни закрыл глаза, вздохнул и подошел к задней части машины. Там на голографическом столе командного отсека лежала небольшая кучка воспоминаний. Санни вызвал еще несколько, бросил их в кучу и все пересчитал. Его лицо слегка скривилось. Последние несколько дней Санни не только дежурил на стене. Достигнув Фальконскотта, который стал центром антарктического центра, он также был очень занят, тратя все свои очки вклада. Получить хорошие воспоминания было непросто, но, к счастью, он предпочел количество, а не качество. Кроме того, у Санни не было причин придерживаться официальных каналов, получение чего-либо через армейскую систему заявок было трудным и медленным процессом, особенно с учетом того, что сеть большую часть времени не работала. Поэтому он просто обменивал свои очки непосредственно у пробужденных солдат на бесполезные для них воспоминания. Он даже нанял нескольких спящих из каравана в качестве мальчиков на побегушках, что ускорило весь процесс. Впрочем, это все равно недостаточно быстро. Покачав головой, Санни отошел от кучи воспоминаний, освободил немного места на столе и вызвал два оружия. Одним из них был его старый верный Тати, полуночный осколок, а другим – боевой лук Морган. Санни на мгновение сосредоточился, позволяя своему взгляду проникнуть сквозь поверхность двух воспоминаний. Замысловатый гобелен из бесплотных нитей, скрытых в них, был огромным и умопомрачительно сложным. Он уже чувствовал приближение головной боли. Санни пытался сделать то, чего никогда раньше не делала, точнее, несколько таких вещей. Во-первых, он хотел воссоздать вознесенное зачарование, которое было намного, намного более обширным и сложным, чем все остальные пробужденные и дремлющие зачарования, которые он копировал раньше. Во-вторых, он хотел разобрать структуру конкретного зачарования на его основные элементы, а затем сильно изменить один из этих элементов и превратить его в самостоятельное зачарование. И, наконец, он хотел создать функциональное воспоминание с нуля. Это ему уже неоднократно удавалось, но только в самой примитивной форме. Первые два шага уже были достаточно трудными, но именно последний оказался неожиданно сложным. Как выяснил Санни, не все материалы были способны выдержать мощные зачарования. Они просто распадались под нагрузкой или разрывались на части под действием бушующей эссенции. Для создания мощного воспоминания ему нужен был подходящий материал, поэтому и потребовалась игла испорченного дьявола. Поскольку Санни планировал использовать трансцендентные осколки души, ничто другое не годилось. На самом деле, он не был до конца уверен, что игла достаточно хороша для его целей, но это был его лучший вариант. Санни изучал плетение бесплотных нитей и в то же время плел свои собственные нити эссенций, их ему понадобится много, так что нельзя было терять время. Минута шла за минутой, сливаясь в часы. Санни продолжал неподвижно сидеть перед двумя воспоминаниями, только пальцы его четырех рук двигались в воздухе. В конце концов, его глубокую концентрацию нарушил звук входящего звонка. Санни медлил несколько мгновений, а затем медленно перевел взгляд на коммуникатор. Как только он нажал на кнопку, на экране появилось лицо мастера Джет. Она жевала кусок жареного мяса монстра, по-видимому, очень голодная или просто спешащая закончить трапезу. «Привет, как вам продвигается твой побочный проект?» Санни недоверчиво уставился на нее. Глава 992. Падение Фалькон Скотта. 10. Проклятие. Санни вскочил на ноги, поспешно отозвав полуночный осколок и схватив свой лук. На экране коммуникатора лицо Джет исчезло, сменившись входящим сообщением с названием участка стены, на который он и его когорта должны были отправиться. Юг. На этот раз им предстояло сражаться прямо над главными воротами города, на той части оборонительного барьера, которая была обращена вглубь суши, там, где битва должна была стать самой ожесточенной. Похоже, армейское командование наконец-то закончило держать иррегулянтов в резерве. Санни взглянул на часы. Уже минуло самое раннее время, после которого члены его когорты могли вернуться из царства снов, если бы они решили поспать этой ночью. Это хорошо. Он поспешил в кабину пилота носорога и провел процедуру запуска машины. БТР вяло ожил, издавая при этом множество звуков, которые, вероятно, не были хорошим знаком. Пока Санни ждал, он мысленно перебрал всех членов своей когорты, обдумывая, какое задание он им поручит и не помешают ли их недостатки в этом конкретном бою. Вероятность этого была невелика, но проверить все же было необходимо. Никто с особенно опасным недостатком не смог бы пережить многие годы службы, и от солдат не требовалось раскрывать их, делиться чем-то настолько личным и потенциально опасным можно было только добровольно. В досье, которое читал Санни, ничего не говорилось о недостатках, но, проведя месяцы в сражениях плечом к плечу со своими людьми, он определил большинство из них. Недостатки иррегулянтов действительно были не слишком серьезными, и большинство его людей были зрелыми пробужденными, у которых было по крайней мере десятилетие, чтобы научиться справляться с ними. Квинтин, например, не мог нарушить обещание. Ким была от природы непритязательной. У Самары была медленная скорость регенерации эссенции души. Беллю приходилось особенно усердно работать над самоконтролем. Ластер, ну, по нему и так все было прекрасно понятно. Недостаток Дорна был самым жестоким, но он станет пагубным только через многие годы. Его тело медленно, но непрерывно росло и, скорее всего, когда-нибудь в будущем оно рухнет под собственным весом. Впрочем, в сегодняшней битве это не сыграет никакой роли. Все в порядке. В этот момент люк носорога открылся, сделав жуткий вой сирен намного громче. Члены его когорты бросились внутрь, призывая свои доспехи и оружие. «Капитан, все здесь!» Не дожидаясь, пока Ластер доберется до кабины, Санни опустился в водительское кресло и направил носорога вперед. Его навыки вождения были не самыми лучшими, да и вообще не особо хорошими, но он мог, по крайней мере, подвести БТР к стене. «Приготовьтесь. Вы все помните план, верно?» Поскольку Винтер должна была сыграть центральную роль в битве против пожирающего облака, иррегулянты заранее разработали несколько стратегий. «Да, сэр», — Санни кивнул. «Ну, тогда идите и потрите талисман Ластера. Видит Бог, нам сегодня понадобится удача». Услышав смех своих товарищей, Ластер скрестил руки. «Эй, эта штука действительно работает. 4 из 5 самых смертоносных кошмарных существа в регионе ты называешь это удачей?» «Именно. И я пережил встречу с каждым из них». Посмеиваясь, Санни сосредоточился на управлении массивным БТР. Носорог мчался по улицам Фалькон Скотта. К счастью, к настоящему времени они были уже практически пусты. Сирены воздушной тревоги заставили беженцев броситься внутрь зданий. Он видел множество испуганных людей, все еще спешащих добраться до своих общежитий, но в основном в поле зрения находились только военные транспорты. На мгновение Санни задумался о человеке, который подарил ему сэндвич. Оставалось надеяться, что у его семьи есть комната под землей, ведь если ее не было, выжить в пожирающем облаке им будет нелегко. Сосредоточься. Наконец, носорог достиг перевалочной базы под стеной. Не удосужившись как следует припарковаться, Санни взял боевой лук Морган и направился к выходу. Его солдаты последовали за ним. Армейский лагерь находился в состоянии вечного организованного хаоса, сегодня его было больше, чем раньше. В воздухе повисло напряженное, тревожное настроение. У всех на лицах застыло мрачное выражение, они иногда поглядывали на юг со страхом в глазах. Санни показалось, что он уже слышит далекий низкий гул приближающегося роя. «Никому не зевать!» Его крик, казалось, придал солдатам энергии. Глядя на него с оттенком узнавания и почтения, они расступились, пропуская дьяволов. Санни постарался придать себе самое спокойное и высокомерное выражение лица, на какое только был способен, как будто огромный рой летающих мерзостей был не более чем мелкой неприятностью. Это, похоже, сработало, поскольку часть напряжения рассеялась. Даже члены его собственной когорты, казалось, немного расслабились. «Что какого черта вы расслабляетесь, идиоты? Вы лучше всех должны знать, насколько ужасающе опасно пожирающее облако. Даже мне страшно». Но на самом деле он не так уж сильно боялся. В основном потому, что у выводка монстров не было средств для нападения на бестелесные цели, поэтому его личной безопасности ничего не угрожало. А также потому, что пожирающее облако было наименее опасным из всех врагов, надвигавшихся на Фальконскот. Однако рой все равно был чрезвычайно опасен. Иррегулянты вошли в открытый лифт, который доставил их на вершину стены. С поднимающейся платформы Фальконскот выглядел странно пустым. Его обычная оживленность исчезла. Казалось, весь город затаил дыхание, надеясь, что хищник не заметит добычу. Нет ни единого шанса, что это действительно случится. Ступив на стену, Санни огляделся и заметил вдалеке несколько знакомых фигур. Через минуту он уже стоял бок о бок с Джет, Винтер и Дейлом, глядя на юг через бойницы стены. Все четверо какое-то время хранили молчание, но, в конце концов, жнец душ размеренным голосом сказала: «Аво, там очень много мерзостей». Вдалеке под ними земля медленно исчезала за огромной стеной клубящейся дымки. Казалось, что сам мир пожирался, стираясь с лица земли приближающимся облаком. Внезапно Санни поймал себя на мысли, что скучает по спокойной темноте подземного туннеля. Глава 993. Падение Фальконскотта, 11. Пожирающее облако представляло собой экзистенциальную угрозу 41 для Фальконскотта, но, как ни странно, Санни не слишком беспокоился, по крайней мере, за себя. Возможно, эта мраморная оболочка придавала ему уверенности, а возможно, присутствие других вознесенных иррегулянтов. Они вчетвером сами по себе представляли грозную силу, а кроме них город защищали тысячи других пробужденных, не говоря уже о бесчисленных обычных солдатах, неприступных укреплениях и целых двух святых. Небесный прилив была далеко, сражаясь с зимним зверем где-то в диких землях. Неизвестно, сможет ли она вернуться вовремя, чтобы принять участие в сегодняшней битве, но кровавая волна был здесь, защищая стоящие на якоре корабли. Если дела пойдут плохо, он, несомненно, вмешается. Мастер Джет изучала приближающийся рой, ее льдисто-голубые глаза были холодными и расчетливыми. Затем она вздохнула. Что-то не так? Санни взглянул на нее с немым вопросом, отчего жнец душ покачала головой. Пожирающее облако ведет себя не так, как было описано в отчетах. Он нахмурился и взглянул на далекую дымку. Действительно, рой вел себя несколько иначе, чем раньше. Он казался чуть менее неустойчивым и чуть более управляемым. Скорость, с которой пожирающее облако поглощало территорию между ними, оказалась больше, чем ожидал Санни. Призвав свой шлем, Дейл пожал плечами. «Вероятно, они чувствуют 200 миллионов душ позади нас. Кто бы не поспешил попасть на пир». Винтер улыбнулась. «Ну, тогда давайте окажем им гостеприимство». Несколько мгновений она оставалась неподвижной, а затем подняла руки и осторожно сняла солнцезащитные очки. С ее губ сорвался глубокий вздох. Это был первый раз, когда Санни увидел глаза Винтер. Они были полностью черными, со зрачками, напоминающими две капли запекшейся крови. От взгляда в них он испытал глубокий, иррациональный дискомфорт. «Начинайте». Несколько пробужденных, трое из когорты Жнеца Души и один из когорты Дейла, вышли вперед. После кивка Санни, Ластер последовал за ними. В этой битве Винтер должна была стать их главной боевой силой. Ее аспект будет играть ключевую роль, и поэтому его нужно было усилить настолько, насколько это вообще возможно. В воздухе вокруг вознесенной лучницы начали проявляться несколько воспоминаний: красивое ручное зеркало, маленький череп с драгоценным камнем во лбу, серебряная монета с изображением прекрасной женщины на одной стороне и отвратительного монстра на другой. И в то же время четверо пробужденных активировали свои способности. Один начал чертить сложный круг вокруг Винтер, на ходу насыщая его эссенцией. Другой сосредоточился на воспоминаниях, каким-то образом направляя в них больше силы. Ластер просто положил руку на плечо Винтер, а затем послал Санни странно довольный взгляд. «Вот дурак». Санни закатил глаза и отошел на несколько шагов. Он обернул одну тень вокруг своего тела, а три другие вокруг боевого лука Морган, после чего оценил, сколько эссенций у него осталось. Ее было не так много, как ему хотелось бы, но все равно достаточно, чтобы много раз вызывать удар грома, создавая при этом бесчисленные стрелы души в промежутках между выстрелами. Он также сможет активировать предсмертное желание, если мерзостям удастся подобраться к стене. Сегодня у Санни была и личная цель – уничтожить как можно больше монстров выводка. Несколько сотен, а может и тысячу. Поскольку почти все мерзкие твари были пробужденными, он не получит много фрагментов, но это было не страшно. Ему нужны были воспоминания, чем больше, тем лучше, независимо от того, какими бы слабыми они ни были. «Что думаешь, Санни, мы сегодня победим?» Он взглянул на мастера Джет, которая спокойно крутила в руке простой сюрикен. Исходящая от нее аура иллюзорного холода сейчас казалась особенно леденящей. Он пожал плечами. «Конечно, с чего бы нам проигрывать? Это всего лишь кучка уродливых летающих пиявок». Жнец душ усмехнулась и больше ничего не сказала. Через несколько минут пожирающее облако вошло в зону обстрела рельсовых пушек. В очередной раз раздался громоподобный грохот вольфрамовых снарядов, пробивающих звуковой барьер, от которого завибрировала вся стена. Хотя Санни знал, что в результате обстрела должно было погибнуть бесчисленное множество существ, казалось, что далекая дымка просто поглотила атаку. В сплошной завесе летающих ужасов не появилось даже малейшей ряби или разрыва. Дерьмо. Затем турели и МВП присоединились к обстрелу и выпустили град пуль. Многочисленные трассирующие снаряд 42 полетели со стены в клубящееся облако монстров. Это было странно красиво, словно с земли в небо падал сияющий дождь, пытаясь пробить черную завесу пожирающей тьмы. Как будто совершенно нетронутое разрушительным натиском, пожирающее облако продолжало двигаться вперед, ни на секунду не замедляя ход. К этому времени гул бесчисленных кожистых крыльев стал достаточно громким, чтобы пробиться сквозь грохот стреляющих орудий, распространяясь по воздуху подобно шуму бескрайнего моря. Существа были уже достаточно близко, чтобы иллюзия туманной завесы распалась на ужасающую картину мириады черных точек, роящихся в воздухе. Санни поморщился, а затем натянул лук и послал удар грома в приближающуюся орду. Прежде чем яростная молния достигла ее, он уже снова натянул тетиву, и на ней появилась бледно-золотая стрела. Вспышка яркого электрического света осветила крошечную часть роя, сопровождаемая шепотом заклятия. Проклятие! В этот момент пожирающее облако должно было замедлиться. Монстры только что достигли края огромного поля трупов между городской стеной и горами, увидев многочисленные кучи туш кошмарных существ, покрывавших землю. Выводок должен был обратить свое внимание на этот обильный источник пищи, и только потом в полную силу двинуться к Фальконскотту. Однако монстры этого не сделали. Действуя вопреки всем аналитическим отчетам армейского командования, рой полностью проигнорировал пиршество гниющей плоти, вместо этого еще больше ускорившись вперед. В этот момент Винтер, наконец, сделала свой ход. Глубоко вдохнув, она подняла лук и призвала огненную стрелу. Ее черные глаза, казалось, стали еще темнее, а багровые капли крови в зрачках засияли жутким, зловещим блеском. Тетива лука натянулась, и огненная стрела пронеслась сквозь тьму, оставляя за собой пылающий след. Когда она попала в цель, тьма полярной ночи внезапно рассеялась. Глава 994. Падение Фальконскотта, 12. В тот момент, когда стрела Винтер достигла пожирающего облака, всех на мгновение ослепила яркая вспышка света. В центре роя расцвела огромная сфера пламени, распространяясь вширь и вглубь, словно накатывающаяся волна разрушения. Затем она втянулась внутрь и снова взорвалась. Языки пламени распространились по рою мерзостей, поглотив бесчисленное множество монстров. Одни превратились в пепел, другие упали на землю, как горящие звезды. Третьи продолжали гореть, хаотично несясь по небу, их плоть кипела и отслаивалась. Но прежде чем погибнуть, они сталкивались со своими мерзкими собратьями. Огонь распространялся, словно обладая собственным разумом. Он продолжал распространяться от одной мерзости к другой, пока не показалось, что само небо охвачено пламенем. Тьму прогнало яростное оранжево-белое сияние, и Санни почувствовал то, чего никак не ожидал ощутить посреди зимы в Антарктиде. Обжигающий жар ласкал его кожу. Он судорожно вздохнул. Проклятие. Похоже, что все их приготовления не были напрасны. Атака Винтер просто захватывала дух. Если быть честным, она была откровенно пугающей. Но это было лишь начало, хотя пожирающее облако понесло значительные потери и было вынуждено замедлиться. Оно ни в коем случае не остановилось. Несколько монстров уже пробились сквозь стену огня, устремляясь к городу. Усмехнувшись при виде огненной бойни, Санни стряхнул с себя мимолетный шок и снова натянул боевой лук Морган. «Больше, больше! Мне нужно убить больше!» Еще одна молния вонзилась в рой, унося множество жизней. Бледно-золотая стрела насквозь пронзила одного монстра, а затем полетела дальше, убив еще нескольких. Мерзостей было так много, что Санни даже не приходилось целиться. Четыре когорты регулянтов, а также все остальные пробужденные защитники направили все свои силы на уничтожение наступающего потока крылатых ужасов. Хотя казалось, что на них падает само небо, а его огромные участки были объяты пламенем, ничья храбрость не была сломлена. Опасаться за свою жизнь было естественно, но когда от их действий зависели жизни 200 миллионов человек, солдаты первой армии упорно держались за свои позиции, несмотря на ужас приближающегося роя. Рядом с ним жнец душ взмахнула руками, после чего между ее пальцев появились десятки сюрикенов и с ужасающей скоростью устремились вперед, разрывая целый участок роя подобно стальному дождю. В нескольких шагах от нее Самара методично разряжала свою винтовку, отчего в массе кошмарных существ вспыхивали взрывы эссенции. Куски разорванной плоти и потоки крови лились вниз без остановки. Остальные дьяволы выполняли свою часть работы. Винтер тоже еще не закончила свою бойню. Одна за другой из тетивы ее лука вылетали зачарованные стрелы. С четырьмя элитными пробужденными, использующими свои аспекты для усиления ее собственного, и несколькими мощными воспоминаниями, питающими ее своей силой, вознесенная лучница стала источником ужасающих разрушений. Санни наконец-то понял, почему Винтер иногда называли ходячей артиллерийской установкой. В ее арсенале было множество стрел, способных нанести масштабные разрушения, и, поскольку она была усилена, масштабы этих разрушений только возросли. Благодаря ее аспекту, стрелы никогда не промахивались, а поскольку ластер постоянно подпитывал ее эссенцию души, у нее не было причин останавливаться. Пожирающее облако таяло на глазах. Санни напряг мускулы, чтобы натянуть тетиву. Процесс отзыва и последующего призыва удара грома наконец-то завершился как раз вовремя. Яростная молния снова пронзила воздух. Вы получили. И все же, даже со всем этим разрушением, обрушенным на рой, он все еще надвигался на город. Половина огромного поля трупов уже исчезла в его тени, а первые крылатые ужасы уже достигли стены. Где-то слева от него споткнулся массивный МВП, ужасающая фигура монстра своей круглой мясистой пастью создала дыру в броне боевой машины и тут же исчезла внутри нее. Тварь заползла в кабину пилота, и в следующее мгновение массивная машина дернулась и отшатнулась, рухнув со стены в темноту. Санни безмолвно выругался. В то же время Дейл подошел ближе к Винтер. Их двоих, а также всех стоящих рядом пробужденных, окутал сферический купол прозрачной энергии. Их стрелы и пули легко проходили сквозь купол и поражали врагов, но когда одинокий монстр бросился на Винтер сверху, он столкнулся со стеной мерцающей энергии, словно с твердым камнем. Тело существа вместе с дождем крови отскочило в сторону. «Я думаю, пришло время для... Санни. Сейчас...» Голос Джет подтвердил его собственные мысли. Они коротко взглянули друг на друга, а затем бросились прочь от иррегулянтов. Санни отозвал свой лук, глубоко вздохнул и призвал грех утешения. Мгновенно коварный голос, его собственный голос, заговорил ему в ухо. «Ха, ты все еще притворяешься, что можешь кого-то спасти. Знаешь, заткнись, черт возьми, тебя никто не спрашивал». Стиснув зубы, Санни следовал за жнецом душ, пока они не достигли относительно пустого участка стены в паре сотен метров от позиции регулянтов. Джет кричала на ближайших солдат, приказывая им отступить. Затем она повернулась к Санни и одарила его зловещей улыбкой. «Ты готов?» — он кивнул. «Тогда активируй свой амулет». Санни вздохнул, а затем влил эссенцию в предсмертное желание. В то же время он набернул все четыре тени вокруг своего тела и активировал свойство мраморной оболочки вооружения подземного мира, усиливая действие амулета. Его цели были довольно просты, ему нужно было обеспечить Винтер как можно больше времени на уничтожение роя и также не дать монстрам залететь в город. А что может быть лучше для достижения обоих целей, чем представление пожирающему облаку непреодолимо вкусной добычи. План должен был сработать. Единственным его недостатком было то, что в течение какого-то времени Санни придется выдерживать внимание всего роя. Каким-то образом, глава 995, падение Фалькон Скотта, 13, казалось, мир застрял в жестоком припадке. Тьма бесконечной ночи была изрезана, разорвана на части распространяющимся огнем и дезориентирующими вспышками многочисленных стреляющих орудий. Какофония громовых залпов и нечеловеческих криков слилась в почти осязаемую силу, давящую на Санни со всех сторон. На некотором расстоянии от него, над горящим кошмаром поля трупов, пожирающее облако изменило свою форму, чтобы создать брешь в стене пламени. Темная масса монстров хлынула вперед, стремясь достичь защитного барьера последнего человеческого города. Приближающаяся часть роя завихрилась, превратившись в огромный длинный выступ. Он был похож на гигантское щупальце, которое росло и извивалось, стремясь к конкретному месту на городской стене, к куполу мерцающей энергии, где стояли Дейл и Винтер. Что-то действительно не так, с каких это пор пожирающее облако стало таким целеустремленным. Как рой безмозглых тварей мог не только определить самую опасную угрозу, но и проявить достаточно согласованные намерения, чтобы попытаться уничтожить ее в первую очередь. Почувствовав, как по спине пробежал холодок, Санни активировал предсмертное желание и увидел, как кончик темного выступа повернулся и изменил направление, чтобы атаковать его. Замечательно. Он взглянул на Джет, задержался на мгновение, а затем хриплым голосом спросил: «Мы уверены, что хотим сделать это?» Жнец душ опустила свою изящную глефу, на ее серебряном лезвии медленно нарастал тонкий слой льда. Откинув назад свои иссиня-черные волосы, она улыбнулась уголком рта. «Какое отношение наши желания имеют к чему-либо?» Санни оглянулся на приближающийся рой и вздохнул. «Справедливо. В этот момент большинство орудий на южном участке стены сосредоточили свой огонь на наступающем выступе. Его разрывали тяжелые вольфрамовые снаряды рельсовых орудий, шквал пуль, выпускаемых бесчисленными турелями, случайный огонь обычных пехотинцев, воспоминания и способности пробужденных солдат. Пока Санни наблюдал, с плеч возвышающихся МВП сорвались массы миниатюрных ракет, пронеслись по небу и разнесли в клочья бесчисленных чудовищ. Атакующий рой непрерывно ломался и восстанавливался, новые монстры мгновенно занимали место убитых, чтобы закрыть бреши, однако он не проявлял никаких признаков замедления, а это означало, что Санни от него не уйти. Что ж, он не волновался. Конечно же, Санни поморщился и недовольно взглянул на грех утешения. Его ментальная защита сейчас должна была быть довольно высокой. Почему же это никак не повлияло на проклятый меч? Ах, да, твоя новая, блестящая оболочка, полагаю, это хорошая причина чувствовать себя уверенно. А если этого будет недостаточно, ты всегда можешь скрыться в тенях, верно? Санни сделал вид, что не слышит коварный голос. А ты не подумала, Джет, куда бы она могла убежать? Готов ли ты смотреть, как она умирает? Лучше бы ты, хотя такой чужак, как она, все равно не имеет значения. Санни взглянул на мастера Джет, которая стояла рядом с ним и наблюдала за роем. Ее красивое лицо было спокойным и сосредоточенным. Он вздохнул. «Ты очень гордишься собой, не так ли? Играешь со мной, с моими самыми глубокими страхами и сомнениями, но не стыдно ли тебе за себя?» Грех утешения не ответил. «Признаюсь, пару раз ты застал меня врасплох. Однако теперь, когда я знаю, чего ожидать, почему такие детские выходки должны оказывать на меня хоть какое-то влияние? Я не знаю, действительно ли ты голос проклятого меча, или просто часть моего подсознания, искаженная им, хотя последнее кажется более вероятным. Однако я знаю точно, я тебе не по зубам, приятель». Он слегка встряхнул красивый цзянь. «Кем ты себя возомнил? Ты не голос Ариэль, демона ужаса. Ты всего лишь воспоминание, отголосок, шепот. Что-то жалкое, что хочет свести меня с ума. Пожалуйста, не смеши меня». Несколько мгновений ничего не происходило, а затем коварный голос насмешливо ответил: «И все же, вот он ты, разговариваешь с воображаемым голосом посреди битвы». Санни улыбнулся. «И что, слышать голоса и разговаривать с самим собой, это мое хобби. Это происходило не впервые». Он отогнал надоедливый шепот на задворке своего сознания и сосредоточился на том, что должно было произойти. Маленькая тень внезапно упала с неба. Санни чуть было не двинулся, чтобы атаковать ее, но остановился. В следующее мгновение на плечо Джет приземлилась знакомая ворона, высокомерно взглянула на него и повернулась к своему хозяину. «Рой, Рой!» Джет с улыбкой погладила птицу по голове. «Да, я знаю. А теперь прощай, это будет слишком опасно для тебя». Ворона издала возмущенное карканье и расправила крылья, чтобы казаться больше, но безрезультатно. Джет уже отозвал эхо, заставив его рассеяться в вихре искр. Через несколько секунд Рой достиг их. Первого из наступающих монстров Глефа Джет разрубил пополам. Два кровоточащих куска отвратительной плоти перелетели через стену и упали в лагерь внизу. Но следующая тварь уже атаковала. Сан не позволил своему разуму перейти в состояние боевой ясности, вернее, погрузиться в него еще глубже, поскольку ясность уже давно стала для него второй натурой. Его мысли ускорились, а восприятие мира стало острее, яснее и объемнее. Он легкими шагами двинулся вперед. Грех утешения пронесся по воздуху и пронзил тело монстра. Его плоть разошлась перед нефритовым клинком подобно воде. В то же время тени вокруг них зашевелились, и из них поднялась дюжина черных щупалец, которые схватили атакующих монстров и разорвали их на части. Щупальца были другими, гораздо более сложными, чем те, которые он обычно вызывал раньше. Эти имели суставы и подобие строения, заканчиваясь грубыми, но проворными и сильными руками. Долгие часы тренировок Санни не прошли даром. Он значительно продвинулся в освоении манифестации теней. Разумеется, использование этой способности сжигало его эссенцию. Все, что делал Санни, требовало от него затрат эссенции, плетение теневых нитей, многократный вызов удара грома, поддержание и усиление эффекта предсмертного желания, насыщение тела стойкостью и силой. Любой другой мастер уже был бы истощен до предела. Но запасы эссенции Санни были обширны и могущественны, в 4 с лишним раза больше, чем у любого другого человека его ранга. В то же время его контроль над эссенцией был изысканным, позволяя добиться почти идеальной эффективности. Он все еще мог сражаться. Вопрос заключался в том, будет ли этого достаточно. Глава 996. Падение Фалькон Скотта. 14. Рой монстров обрушился на Санни и мастера Джет. Если бы кто-нибудь из солдат остался поблизости, скорость их двоих показалась бы им совершенно нечеловеческой. Как ни странно, мастер был бы ошеломлен не меньше. Оба вознесенных иррегулянта демонстрировали такой уровень физического мастерства, которым должны были обладать только те, кто имел чрезвычайно мощные боевые аспекты. Глефа Жнеца Душ превратилась в размытое пятно, когда она вращала ей, рассекая десятки отвратительных мерзостей. Великолепный нефритовый Цзянь танцевал подобно перышку, забирая жизнь за жизнью. Разумеется, ни Санни, ни Джет не стояли на месте, перемещаясь по широкому пространству стены подобно урагану режущей стали. Они танцевали между атакующими кошмарными существами, никогда не оставаясь на одном месте на долгое время, чтобы не быть погребенными под их натиском. Точнее, Санни танцевал. Его стиль боя был изящным и плавным настолько, что казалось, будто у него вообще нет твердой формы. Мастер Джет, с другой стороны, сражалась с суровой и прямой неизбежностью опытного мясника, убивая врагов безжалостно и методично. В ее завораживающей дикости была и ужасающая красота. Приготовься. Санни не нуждалась в предупреждении. Вихрь мерзостей, окружавший их, и так был достаточно проблемным, но это было только начало. Большая часть выступа пожирающего облака еще не достигла их, и ситуация вот-вот должна была стать во много раз хуже. Ох, и зачем я приплыл на этот проклятый континент, полный жалости к себе. Он развернулся вправо, едва избежав пикирующего монстра, и взмахнул грехом утешения, чтобы разрубить еще одного. В то же время он бросил взгляд через край стены, где длинный участок мира был заслонен роем мерзостей. К настоящему времени они были окружены со всех сторон, но большинство врагов по-прежнему наступали с одного направления. Хорошей новостью было то, что предсмертное желание сработало, не позволив выводку преодолеть стену и ворваться в город. Плохая новость заключалась в том, что теперь он совсем не видел сияния пламени Винтер, а это означало, что с той частью роя, которая атаковала их, уже через секунду будет труднее справляться. Их должно было быть очень, очень много, чтобы полностью заслонить пламя. Санни призвал тени, и между крепостью и основной частью выступа внезапно выросла черная стена. В следующее мгновение бесчисленные монстры врезались в нее, напоровшись на острые шипы, выпущенные из черной поверхности. Еще большему числу пришлось крутиться в воздухе, чтобы избежать препятствия. Это не сильно замедлило рой, но слегка перенаправила его, дав Санни и Джет возможность перевести дух, по крайней мере, на мгновение. Затем все стало очень напряженным. Ах, черт возьми, на него набросилось слишком много тварей, чтобы он мог убить или уклониться от всех них. Санни старался изо всех сил, но этого все равно было недостаточно. Даже с помощью теневых рук он был вынужден принять несколько атак в лоб. Сделав свое тело тяжелым, как каменная плита, Санни стиснул зубы и уперся ногами в поверхность стены. Отвратительное кожистое тело врезалось в него. Если бы Санни не использовал перо истины, чтобы изменить свою массу, удар сбил бы его с ног или, что еще хуже, со стены. Как бы то ни было, он сделал лишь полшага назад, в то время как тварь отскочила от него с тошнотворным хрустом ломающихся костей. Ах, как больно! Прежде чем Санни успел что-либо предпринять, другая тварь впилась ему в предплечье. Кожаный наруч савана кукловода сдержал часть ужасающих клыков, но не все. Однако клыки существа бесплодно скребли по коже Санни, не оставляя на ней даже царапины. Он ухмыльнулся. «Пожуй это, ублюдок!» С этими словами Санни взял грех утешения обратным хватом и легко перерезал длинную шею мерзости. Обычно из такого неудобного положения было бы трудно нанести какой-либо урон, но нефритовое лезвие проклятого меча было настолько острым, что ему не пришлось прикладывать никаких усилий. Тело монстра забилось в конвульсиях и упало. Однако его отрубленная пасть все еще упрямо пыталась вгрызться в плоть Санни. Даже так, не обращая внимания на неприятно влажную хватку челюсти твари, он снова бросился в бой. Через несколько мгновений челюсти слетели с его предплечья, унесенные мощной инерцией. К сожалению, это была не последняя мерзость, которой удалось поразить его. По мере того, как их число росло и росло, Санни стал пропускать все больше атак. Большинство из них не смогли пробить несокрушимый барьер мраморной оболочки, но нескольким это удалось. На его теле то тут, то там появлялись неглубокие царапины, и их количество стремительно росло. Мастер Джет находилась в похожем положении, хотя, казалось, ее это нисколько не беспокоило. Несмотря на то, что ее черная кожаная броня были порвана и изодрана, открывая взгляду алебастровую кожу и струйки багровой крови, она сражалась с той же безудержной, изумительной жестокостью. На ее лице даже появилась темная, злая ухмылка. Что не так с этой женщиной? Он потратил мгновение, чтобы перевести взгляд на ее ядро, и увидел, что оно до предела наполнено эссенцией. Это стоило ему еще одной царапины, а также укола зависти. Черт возьми, аспект мастера Джет просто читерский. Честно говоря, его аспект тоже был в некотором роде читерским. Более того, они оба сражались в почти оптимальных условиях. Жнец душ хорошо подходила для борьбы с большим количеством слабых врагов, которые могли обеспечить ее почти бесконечным запасом эссенции, а Санни представлял собой настоящую угрозу, когда был окружен тенями. На протяжении жестокой полярной ночи весь мир был окутан тенями, а он был их повелителем. И все же, они были в страшной опасности. Даже если отдельные монстры не представляли особой угрозы для двух вознесенных, тысячи тварей ей являлись. Армия муравьев была более чем способна убить слона, чем бы ни был этот слон. Скрипя зубами, Санни танцевал между бесчисленными мерзостями и чувствовал, как его собственная эссенция исчезает с пугающей скоростью. Лучше бы Винтер хорошенько занялась уничтожением основной части роя и поскорее. Глава 997. Падение Фалькон Скотта. 15. Черные столбы дыма поднимались в небо, заслоняя звезды, словно тлеющая пелена. Между бушующими темными небесами и холодной опустошенной землей кипел и клубился огненный ад, утопив мир в палящем оранжевом сиянии. В окружении многочисленных мерзостей и какофонического грохота тяжелого вооружения Санни и Джет сражались с пожирающим облаком. Ветер усиливался, стараясь не поскользнуться на зловонной крови, покрывавшей металлическую поверхность стены. Санни подтянул к себе жнеца души и наклонился, вызывая вокруг них купол теней. Его дыхание было хриплым и затрудненным. Внутри импровизированного убежища не было света, а монстры уже атаковали его, и вся конструкция содрогалась под натиском тяжелых ударов. Хуже того, он не решался поддерживать барьер дольше нескольких секунд, опасаясь, что рой потеряет интерес и переключит свое внимание на город за его пределами. «Я долго не продержусь». Мастер Джет находилась неловко близко, ее тело было таким же избитым и окровавленным, как и у него. Ее грудь поднималась и опускалась, выдавая тот же уровень истощения. Тем не менее, ее голос звучал спокойно. «Ты больше не можешь сражаться», — он покачал головой, а затем, осознав, что она, вероятно, не видит его, произнес: «Нет, я не об этом. Амулет, у меня не осталось достаточно эссенции, чтобы поддерживать его в активном состоянии долгое время». Она на мгновение задержалась. «Делай, что можешь, а потом посмотрим, что приготовила судьба». Сан не поморщился от ее выбора слов, а затем подумал, не пора ли призвать кошмара. Черный конь помог бы пережить нашествие монстров, но они еще пока что не нуждались в спасении. Проблема заключалась в том, чтобы снабдить предсмертное желание эссенцией. Кроме того, кошмар был крупным и не имел брони. Его основной защитой были скорости устрашения, которые не защитили бы его от роя. Если сегодня теневой жеребец получит тяжелые раны, завтра Санни не сможет его призвать. Тогда вернемся к бойне. Он взглянул на Джет. Готово? Она улыбнулась в темноте. Всегда. Он позволил страдающим теням потерять материальность, и черный купол вокруг них рухнул. Тут же на двух вознесенных обрушился поток монстров. Санни и Джет были прижаты спина к спине, не в силах пошевелиться. Нефритовый меч и серебряная глефа расплылись, разрывая жутких мерзостей. В воздухе витал запах крови. Это была в некотором роде героическая сцена, точно такая же, какие он часто видел в драмах и виптунах о доблестных пробужденных, правда, не очень практичная. Застряв на одном месте и ограниченный в возможностях передвижения, Санни стал идеальной мишенью. Проклятие! На них налетел сильный порыв ветра, сбив многих монстров с курса. Джет воспользовалась моментом, чтобы сделать выпад вперед и метнуть свою глефу, в результате чего порою пронесся ледяной взрыв и очистил немного пространства вокруг них. Высоко вверху пелена дыма напоминала грозовые тучи. Санни все еще вкладывал свою эссенцию в предсмертное желание и поддерживал усиление вооружения подземного мира, надеясь выиграть для Винтер еще минуту, возможно, полминуты дополнительного времени. Но пожирающее облако, казалось, внезапно научилось противостоять амулету Сальвейн. Без всяких видимых изменений масса монстров сместилась, пронесшись мимо двух окровавленных мастеров. Не обращая внимания на манящее зачарование предсмертного желания, они бросились в ту сторону, где защитный барьер Дейла все еще светился мистической энергией. Что за черт? Санни ударил ближайшую мерзость, разрубив ее пополам. Остальные твари просто проигнорировали его и улетели. Вы убили пробужденного зверя, выводок пожирающего облака. Вы получили. Он проигнорировал тихий шепот заклятия и уставился на апокалиптическую сцену поля боя. Поле трупов под стеной было охвачено пламенем. Небо тоже пылало красным. Основная масса роя казалась несколько уменьшенной. Там, где раньше находилась непрерывная стена крылатых ужасов, теперь был лишь рваный занавес, с огромными пробоинами и брешами в мерзкой, кипящей массе. Винтер и все остальные защитники не теряли времени даром. Проблема, однако, заключалась в том, что пламя, выпущенное вознесенной лучницей во время ее первой атаки, почти угасло, и теперь пожирающее облако надвигалось на город. Это был ключевой момент. Винтер должна была раз и навсегда сломить их наступление, и чтобы это произошло, ничто не должно было помешать ей. Черт возьми, Санни приготовился, готовый броситься к позиции остальных иррегулянтов. Он видел, как темная щупальца истончившегося выступа врезалась в барьер Дейла, отчего ветер завыл так громко, что на мгновение заглушил грохот стреляющих рельсовых орудий. Барьер потускнел, но устоял пока что. Из него вылетела сияющая стрела, пронеслась над полем трупов и исчезла в пожирающем облаке. Затем, как будто крупная часть роя схлопнулась сама по себе, бесчисленные мерзости были жестоко притянуты и раздавлены невидимой силой. Однако этого все равно было недостаточно. Барьер Дейла становился все тусклее и тусклее, а рой все еще продвигался вперед, в дюжине секунд от того, чтобы врезаться в защитников города. Недостаточно. И тут с неба упала огромная тень, прорвав пелену дыма и грозовых облаков, скрывавших ее. Одновременно с этим разрушительная сеть молнии окружила пожирающее облако, на секунду окрасив мир в белый цвет. Тысячи мерзостей были мгновенно сожжены дотла. Гигантская хищная птица с белыми перьями и разрушительными когтями из блестящей стали бросилась на рой. Ее огромные крылья были окутаны грозовыми тучами, а вокруг ее тела, словно плащ, плясали молнии. Ураган ветра, вызванный ее появлением, поверг центр пожирающего облака в смятение. Санни замер. Небесный прилив. Святая Терис выглядела побитой и измученной, но все еще невероятно грозной. Ее белые перья были окрашены кровью, а многие части тела покрывал тонкий слой льда. Несмотря на все это, она рассекала рой, как лезвие гильотины, и в то же время мощные ветры сжимали чудовища и отталкивали их от города. Санни смотрел на эту невероятную сцену в усталом молчании. Никогда прежде он не был так счастлив видеть святую. Опустив грех утешения, он посмотрел на мастера Джет. С его губ сорвался растерянный вопрос. «Мы победили?» Она на мгновение задержалась, а затем пожала плечами. «Похоже, что...» Но не успела жнец душ закончить фразу, как под ними внезапно затряслась городская стена. Глава 998. Падение Фальконскотта. 16. Стена сильно содрогнулась, едва не сбив Санни с ног. Он удержался от падения и развернулся. Грех утешения перешел в оборонительную позицию. Что это, черт возьми, было? Мастер Джет использовала свою глефу, чтобы удержаться на ногах, и огляделась по сторонам. Впервые с начала битвы выражение ее лица стало мрачным. Несколько секунд она не отвечала. Затем ее ледяные глаза слегка расширились. Жнец душ повернулся к Санни, пытаясь что-то сказать, но он и сам уже почувствовал это. Холодная дрожь пробежала по его спине. Зов. Зов кошмара внезапно стал намного громче, атакуя его разум натиском кричащего шепота. В следующее мгновение мир рухнул, и пронзительный звук рвущегося металла наполнил уши Санни. Стена под ним разваливалась на части, и мощная ударная волна от того, что ее разрушила, прокатилась по воздуху, отбрасывая его в сторону. Нет, Санни еще не увидел, но уже понял, что произошло. Прямо под тем местом, где они с Джет сражались, открылись врата кошмара, уничтожив большой участок стены. Уродливая трещина в реальности прорвала бронированный сплав, превратив его в ничто. Вертикальный раскол чистого небытия сыграл странные трюки со светом и тьмой, показавшись одновременно идеально плоским и невообразимо глубоким. Из него в оглушительной тишине вырвалась череда неслышимых криков, нахлынувших на мир, как безумный зов. Стена была пробита сверху донизу, одну часть поглотили врата, а остальная просто рухнула, когда внезапно исчезла несущая конструкция. Санни упал вниз под дождем обломков. Прежде чем он успел осознать происходящее, его тело столкнулось с границей врат. Мгновенно его тело и душу охватил взрыв ослепляющей боли, и его оттолкнула странная сила. Врата кошмара были односторонним путем. Существа из царства снов могли войти через них в мир бодрствования, но ничто из мира бодрствования не могло пройти через них в страну кошмаров. Только пробужденные могли ответить на его зов, отправив свои души в опасное путешествие. Им нужно было только заснуть вблизи разлома. Мастера и святые тоже могли ответить на него, потянув за свои якоря, но не физически проходя через врата. Возможно, у суверенов все было иначе, но у Санни не было времени размышлять об этом. Точнее, у него не было даже возможности начать размышления. На несколько мгновений после шока, вызванного столкновением с темным разломом, его разум стал совершенно пустым. А придя в себя, он обнаружил, что падает с 70-метровой высоты, а земля приближается к нему с пугающей скоростью. Все еще дезориентированный, Санни решил вызывать темное крыло, но на долю секунды замер. Было недостаточно времени, чтобы полупрозрачное воспоминание проявилось и активировало свое зачарование. У него оставалось всего 3 секунды. Убьет ли его падение с такой высоты? Санни не знал, да и не хотел знать. Даже если он каким-то образом выживет, поток кошмарных существ вскоре хлынет из врат, чтобы закончить работу. Да дерьмо. Что-то тяжелое и острое внезапно врезалось в голову Санни. Оторванный кусок каркаса стены. Следуя инстинкту, Санни потянулся вперед и призвал тени от падающих обломков. Они двинулись, скользя к его телу. Санни сделал себя настолько легким, насколько мог, а затем материализовал тени. В следующее мгновение его словно струящийся черный плащ окружила огромная мантия тьмы, подхватывая ветер и замедляя его падение. Этого оказалось почти достаточно. Он ударился о землю достаточно сильно, чтобы отскочить от нее и на мгновение потерять сознание. Мантия теней разорвалась и рассеялась. Санни покатился прочь, его тело превратилось в сплошную массу боли, он мог лишь смутно различать пейзаж перевалочной базы вокруг себя. Он остановился, сильно ударившись о ноги робота-погрузчика, после чего медленно прополз под него, надеясь спрятаться от дождя обломков. Это была хорошая идея, не прошло и секунды, как кусок металла, весивший, должно быть, несколько тонн, врезался в землю в том месте, где мгновение назад находился Санни. Впрочем, это было все, что Санни мог сделать. После того, как он укрылся между ног погрузчика, все силы, казалось, покинули его. Осталась лишь боль. Ах, по крайней мере, он был жив. Костяное сплетение и мраморная оболочка, а также его вознесенное телосложение защитили тело Санни от серьезных повреждений. Он был немного шокирован, не более того. Пожалуй, прикосновение к вратам нанесло гораздо больший вред. Санни не знал, какие повреждения он получил, но чувствовал, что серьезные. Он знал, что еще может сражаться, возможно, но не сейчас. Сейчас он едва мог двигаться. Нехорошо. Из своего временного укрытия Санни хорошо видел разрушенную стену и огромный разлом небытия, темным пятном пульсирующий в проломе. Несколько солдат и специалистов по логистике бежали от него, охваченные паникой. Еще несколько лежали мертвые, убитые обломками. Волна кошмарных существ вот-вот должна была выйти из врат, наводнить перевалочную базу, поглотить всех присутствующих, а затем сбежать в город. А Санни был совершенно беззащитен. Холодный голос внезапно прозвучал у него над ухом. «Видишь, я же говорил тебе, что ты бесполезен». Санни стиснул зубы. «Заткнись», ему ответил его собственный смех. «Я ведь говорил тебе, что мастер Джет умрет, не так ли?» Он зарычал. «Я сказал, заткнись к черту». Превозмогая боль и слабость, Санни заставил себя начать ползти. Он хотел уползти прочь, но каким-то образом обнаружил, что ползет к вратам. Он даже не заметил, как желание бежать было побеждено желанием выполнить свой долг и защитить город. «Должно быть, я действительно сошел с ума, что я собираюсь делать в таком состоянии? Может быть, у него еще оставалась какая-то стратегия?» «Нет, она точно была. Просто он был слишком измотан и контужен, чтобы подумать об этом. У него было предсмертное желание Хаэма и еще кошмар. Когда в пульсирующей темноте врат медленно проявилась массивная фигура, ему на ухо прошептал знакомый голос. Санни почувствовал вспышку ярости, пронзившую его разум. «Закрой свой рот», но затем он замер. Этот голос был не его. Не обращая внимания на грубую фразу, заклятие произнесло. «Ваша тень эволюционировала». Глава 999. Падение Фальконскотта. 17. «Моя тень?» Санни широко раскрыл глаза. «Святая». Похоже, что святая закончила свою эволюцию в дьявола раньше срока. Учитывая все обстоятельства, этот момент был просто безупречным. Даже в дезориентированном состоянии Санни понимал, что не может игнорировать такую удачу. Когда из врат вышло первое кошмарное существо, он оставил попытки ползти вперед и вместо этого призвал свою тень. Холод полярной ночи, казалось, стал немного темнее. Затем на землю рядом с ним опустился роскошный сабатон, выкованный из черного, похожего на камень металла. Санни слабо повернул голову и посмотрел на святую, которая была так же отстранена, как и всегда. Его молчаливый рыцарь изменилась. Изначально она была с ним примерно одинакового роста, но после превращения в демона стала выше. Теперь святая возвышалась над Санни. Скрытые прекрасной ониксовой броней, линии ее каменного тела оставались стройными и изящными, но при росте более 2 метров грозная тень казалась чрезвычайно внушительной. Ее угнетающее присутствие было достойно дьявола. Сами черные доспехи не претерпели особых изменений, они всегда были продуктом великолепного мастерства, а теперь казались еще более превосходными и грозными. Однако кожа святой, которая раньше была серой как камень, а потом белой как алебастр, теперь стала гладкой и черной, как полированный оникс. По крайней мере, то немногое, что можно было разглядеть сквозь прорези ее забрало. Рубиновые жемчужины ее глаз горели зловещим багровым пламенем. Святая равнодушно изучала огромный разлом врат кошмара, а затем взглянула на Санни. Казалось, у нее было много вопросов. Он выдавил из себя слабую улыбку. «Да всякое случилось. Я тоже рад тебя видеть». Затем он поднял дрожащую руку и указал на появляющихся кошмарных существ. «Если не возражаешь, иди, Акх, иди и разберись с ними. Я ненадолго задержусь здесь». Святая помедлила на мгновение, а затем молча повернулась к потоку чудовищных существ и зашагала вперед. Ее шаги были спокойными и уверенными. Санни опустил руку на землю. Ах, как хорошо, что она вернулась. Приподнявшись, чтобы прислониться спиной к обломку, Санни использовал часть своей последней эссенции, чтобы послать нарушенную клятву молчаливому дьяволу. Затем он приказал всем своим 4 теням покинуть его и обернуться вокруг святой. Ее высокая фигура засияла темным светом. Тени вокруг демонического рыцаря разрастались, становясь все глубже и темнее, окружая ее подобно теневой мантии, что было вполне ожидаемо. Но чего Санни не ожидал, так это того, что в этом беспросветном сиянии был намек на истинную, элементальную тьму. Это заставило его вздрогнуть. В нескольких десятках метров от них из отвратительного небытия врат рождались кошмарные существа. Их поток хлынул вперед, преследуя отступающих солдат и мирных жителей. Мерзости выглядели как высокие насекомоподобные гуманоиды с шестью руками. Их нечеловеческие лица были полны черных глаз и зазубренных мандибул. Они носили панцирные доспехи и орудовали оружием из заточенного хитина, двигаясь с поразительной скоростью и обладая страшной силой. Пока Санни наблюдал, одно из существ легко отбросило в сторону кусок разрушенной стены, весивший, наверное, тонну. Не дрогнув, святая расцепила руки, словно пытаясь обнять разбитый, горящий мир. Из-под ее наручей хлынула тьма, перетекая на ладони, а затем и в воздух. Мгновение спустя струящаяся тьма сформировалась в форму знакомого каменного меча. Он снова был целым, но совершенно черным на вид. От его мрачного лезвия исходило ощущение темной, туманной силы. С другой стороны появился круглый щит из металла, похожего на камень, поверхность которого представляла собой тот же полированный оникс, что и грозные доспехи молчаливой тени. Подойдя к врагу, святая подняла меч и дважды ударила лезвием по краю щита, словно бросая вызов надвигающемуся потоку монстров. Че черт, Санни был слишком слаб и психически потрясен, чтобы что-либо предпринять, поэтому он просто сидел на земле, опираясь на кусок обломка и смотря, как сражается святая. Его тень просто шла вперед, и как только последний из солдат пробежал мимо нее, нырнула в толпу врагов. Она ударила щитом по воинам-арахнидам, отправив дюжину из них на землю, а затем закрутилась в вихре уничтожающей тьмы. Ее меч прорезал панцирную броню, плоть и кости, как будто ничто не могло его остановить. Черная кровь, отрубленные конечности и сломанные тела устилали землю. Теперь святая была вознесенным дьяволом, усиленным всеми четырьмя тенями Санни. Нарушенная клятва получила такое же усиление, высасывая силу и жизненную энергию из своих врагов. Изящный рыцарь сражалась с потрясающей четкостью и возвышенным мастерством, и все же этого было недостаточно, чтобы объяснить, почему святая была столь смертоносной и разрушительной. Мерзости не были слабыми, это она была слишком сильной, слишком быстрой и слишком тираничной. Простая эволюция на один класс не могла объяснить эту разницу. Дьяволы. Дьяволы обладают сверхъестественными способностями. Вот что отличает их от демонов. Мысли Санни были медленными и путанными, но он помнил многое. Какие силы получила святая? Возможно, стоит взглянуть. Не похоже, что в данный момент Санни мог быть полезным. Он задержался на несколько мгновений, глядя на страшную битву, которая происходила всего в двух десятках метров от него. Святая в одиночку сдерживала целую толпу кошмарных существ пока что. Он не знал, как долго она продержится, и не прорвутся ли мерзости мимо кровожадного дьявола, чтобы сбежать в город. Если это произойдет, он умрет первым. Ха! Санни собрался с мыслями и первым делом активировал исцеляющие свойства предсмертного желания. Оно, по крайней мере, не требовало эссенции, или, возможно, медленно накапливало ее с каждым убийством, создавая скрытый резерв. Основной эффект зачарования был давно деактивирован. Волна целительной энергии распространилась по его телу, восстанавливая нанесенный ему ущерб и уменьшая боль. Однако он все еще был слаб, растерян и продолжал страдать, что бы ни сделало с ним прикосновение к вратам. Похоже, это было нечто большее, чем просто физическая рана. Неважно. Затем Санни вызвал кошмара. Он не стал пока посылать черного жеребца в бой, приказав ему стоять на страже своего хозяина. Частично удовлетворившись этими мерами, Санни снова взглянул на святую и вызвал руны. Глава 1000. Падение Фальконскотта, 18. Какого черта я делаю? Действительно, городская стена была пробита, над ним возвышались грозные врата кошмара, а неподалеку, на перевалочной базе, бушевала яростная битва. И все же Санни смотрел на руны, которые ярко мерцали в воздухе перед ним. Его зрение было слегка затуманено, но руны были четкими и прекрасно читаемыми, словно существовали вне реальности, что, вероятно, так и было. Ох, ну что ж, в любом случае, Санни нужно было пару минут, чтобы прийти в себя. Он посмотрел руны, ища имена своих теней. Новая строка заменила старую. Ониксовая святая. Ониксовая, да, это было неплохое название. Мраморная святая превратилась в ониксовую святую. Может быть, его мраморная оболочка тоже превратится в ониксовую, когда он станет трансцендентом. Санни с удовольствием продолжил бы эту мысль, но, к сожалению, он не мог. Его мысли были медленными и беспорядочными, отказываясь останавливаться на чем-то слишком сложном. Сдавшись, он сосредоточился на рунах святой и начал читать описание. Тень. Ониксовая святая. Ранг тени. Вознесенный. Класс тени. Дьявол. Атрибуты тени. Боевой мастер. Стойкость. Огонек божественности. Сердце тьмы. Сердце тьмы – это новое. Санни взглянул на массу атакующих воинов-арахнидов и мельком увидел, как святая обезглавила особенно грозную мерзость стремительным ударом своего черного меча, а затем ударом щита отправила ее тело лететь в толпу. Еще до того, как край щита соприкоснулся с грудью существа, лезвие каменного меча уже двигалось, чтобы отразить приближающийся удар. Она все еще жива. Он снова посмотрел на руны. Описание атрибута. В сердце этой тени живет остаток древней тьмы, наделяя ее темными силами. Значит, святая не просто уничтожила шар из черного камня в том туннеле, она что-то получила из него. Сан не ожидал этого. Искра божественности тоже исчезла, ее заменил огонек божественности. Свет божественности и истинная тьма теперь каким-то образом сосуществовали в святой. В этом факте было что-то интересное, но Санни в своем жалком состоянии не мог точно указать, что именно. Звуки битвы становились все громче и со временем приближались, заставляя его нервно поглядывать сквозь руны и торопиться. Хранитель врат мог появиться в любой момент. Санни опустил взгляд. Способности тени, оружейный мудрец, вооружение подземного мира, мантия тьмы, клинок тьмы. Две новых. Название первой способности было немного знакомым. Он сосредоточился на нем и прочитал. Способность. Мантия тьмы. Описание способности. Тьма охватывает эту тень. Когда она окружена тьмой, а тем более истинной тьмой, ее скорость и мощь возрастают. Ее раны будут исцелены, а сердце будет наполняться. Санни пару раз моргнул. Ну это объясняет, почему она сейчас так сильна. Если в чем-то Антарктида и не испытывала недостатка, так это во тьме. Несмотря на то, что перевалочная база была хорошо освещена, большинство технического оборудования поблизости было уничтожено импульсом открывшихся врат. Так что святая была окутана тенями. Физическое усиление мантии тьмы казалось грозным, а в сочетании с объятиями его четырех теней это дало поистине потрясающий результат. Особенно Санни радовало то, что отныне святая также сможет исцелять себя, по крайней мере, находясь в окружении тьмы. Уже одно это было невероятным благом. В последней части описания говорилось о сердце, но руна могла означать и душу. Санни подозревал, что это намекает как на истинную тьму, обитающую в сердце святой, так и на ее эссенцию или то, что тень использовала вместо эссенции. Смысл был в том, что скорость ее пополнения увеличивалась. Эти способности были очень похожи на те, которыми обладал черный рыцарь, с одной серьезной оговоркой.